2. Закрикливые, машущие халатами Казанью, понеслись под насыпью первые вешние воды. Черноземной сытью парила над подталыми пашнями. Мышецкий из-под тишка наблюдал за все возрастающим удивлением Алисы. Жена не привыкла к грандиозным просторам. Ее глаза открывались все шире и шире. «Боже мой!» — твердила она. «Когда же кончится Россия?» Впрочем, Сергей Яковлевич и сам не переставал удивляться. Россия представала в этом пути каким-то удивительно сложным, но плохо спаянным организмом. И мысли князя Мышецкого невольно возвращались назад, в тесную комнатку Монплезира, где неумный полковник в красной рубашке, лениво почесываясь, скучно толковал ему об икре и дворниках. «Конечно же», — раздумывал Мышецкий в одиночестве, «где ему справиться одному? Тут нужна армия образованных, смелых и честных людей, свято верующих в величие своего государства». Дыхание войны ощущалось в провинции сильнее, нежели в Петербурге. Пути были забиты эшелонами. Россия рыдала на вокзалах, плясала и буйствовала. В гармошечных визгах тонули причитания осиротевших баб. В одном уездном городишке вагон Министерства внутренних дел был задержан из-за волнений запасных, не желавших ехать далее, умирать на маньчжурских равнинах. Впервые в жизни Сергей Яковлевич увидел открыто выброшенный лозунг «Долой самодержавие!». Станционный жандарм успел предупредить Мышецкого: «Не подходите к окнам, сейчас отцепят». Сергей Яковлевич все-таки подошел. Перед ним ворочался серый ежик солдатской массы, шевеля острыми иглами штыков. Пожилой запасный заметил в окне барственную фигуру Мышецкого и что-то долго орал ему. Через стекло не было слышно его голоса, только широко разевался зубастый рот солдата, выбрасывавший брань по адресу князя. Мышецкий не знал, как отреагировать, и помахал рукою. «Чего ты орешь? Я-то здесь при чем?» Булыжник рассадил вдребезги стекла. Вагон сразу наполнился гвалтом и руганью. Снова вбежал запыхавшийся жандарм, и пульман тихо тронулся. «Ваше сиятельство», — сказал жандарм, — «надо бы замазать знаки Министерства внутренних дел. Иначе дорога не может гарантировать вам безопасность движения». «Боже», — подумал Мышецкий, — «какая глупая история с этой дурацкой войной. Хотели умники отсрочить революцию, но она, наоборот, приближается. Однако, каково мне-то?» Он прошел в купе Алисы, чтобы успокоить жену. «Дорогая», — сказал, посверкивая стеклами пенсне, «сосредоточь свои помыслы на воспитании сына, и пусть все остальное тебя не касается. Россия — страна острых контрастов. Здесь нам выбили стекла, а в Уренске, вот увидишь, нас встретят цветами». Всю дорогу Сергей Яковлевич много неустанно читал. С вожделением смаковал таблицы с пудами, рублями и десятинами. На полях книг ему встречалось множество отметок, чьи-то жирные вопросы. «Не сердитесь», — признался Кобзев, — «это моя рука. Не могу отказать себе в удовольствии побеседовать с авторами». С того памятного разговора, когда они проезжали Лугу, началось сближение Мышецкого с Иваном Степановичем. Да и с кем, спрашивается, он еще мог беседовать в дороге? Алиса славная женщина, он будет любить ее всегда. Но последнее время она больше говорит о толстых немецких сосисках. Жалуется на свое малокровие. Сана вот действительно разумный человек. Крепкий бабий ум, как и все крепкое в этой женщине. Но она ведь только Сана. у которой большая молочная грудь, за что ей платят деньги. А вот Кобзев, о, этот человек казался отчасти загадочным до Сергея Яковлевича. И это тревожило чиновный ум. Мысль Мышецкого иногда скользила, как по льду. Ходили они поначалу вокруг да около. Вот и сегодня, например. «Знаете, князь, — усмехнулся Иван Степаныч, — а ведь в одной из ваших книг, дрянь, княжонка, я встретил упоминание даже о себе». «Очевидно, — догадался Мышецкий, — вы имеете в виду лекции охранного отделения». «Именно так, князь». За стенкой в соседнем купе яростно зашумели. Это близнецы фон Гувениусы спорили, как правильнее кофорить по-русски. «Стригивался или стригнулся?» Мышецкий в раздражении забарабанил кулаком в стенку. «Да замолчите вы, шмерцы! Эти лекции вы прочли тоже?» — напомнил Кобзев. «Да, я посмотрел их. Но вашего имени, простите, я там не встретил». Иван Степаныч не сразу дал понять. «Поищите меня в болоте. Там есть такой раздел для нашего брата, партийность которого не определена. Впрочем, жандармы, может, и правы, свалив меня в болото. Я больше присматриваюсь в последнее время. Идеалы прошлого народовольчества еще слишком сильны для меня и обязательны». Мышецкий осторожно спросил: «Скажите мне честно, Кобзев — это ваша настоящая фамилия?» В ответ уклончивые слова. «Безразлично, князь, как назвали человека при рождении. Имя человека — такая же условность, как и герб, который я видел на фронтоне вашего особняка в Петербурге». Мышецкий выждал и спросил, что означают его многочисленные пометки КМ на полях некоторых книг. «Карл Маркс», — сухо ответил Кобзев. «И мне было бы занятно знать, каково ваше отношение к этому выдающемуся мыслителю». Сергей Яковлевич не был готов к подобному вопросу. «Видите ли, — начал он, — было бы стыдно, если бы я не читал его. Но это скорее прекрасная утопия, никак не приложима к нашей жизни. Сказанное Марксом было сказано и до него. Новое есть всегда чуточку повторения забытого старого. Я нахожу в нем преемственность идей, выдвинутых когда-то еще Фомой Аквинским. Теория об отдельном товаре представляется мне такой же древней и такой же трагической для человечества субстанцией, как для схоластики участие каждого человека в первородном грехе». Он заметил усмешку, затерянную в бороде собеседника, и это охладило Сергея Яковлевича. «Вы молчите?» — спросил он. «Вы не согласны? Или же просто не желаете спорить?» «Я думаю, — ответил Кобзев, — что это попросту бесполезно. Впрочем, если бы вы оказались учеником Карла Маркса, то, смею вас заверить, вас и не назначили бы вице-губернатором». Мышецкий слегка обиделся. «Но русская жизнь, дикая и путанная, пробегая за окнами вагона, давала столько интересных тем для споров, что обижаться долго не приходилось. Однажды они наблюдали, как вокруг лопнувшего мешка с сахаром вороньем кружили дети и бабы. Они хватали сахар горстями, сыпали за пазуху, тут же тискали его в рот. Городовой махал над ними своей селедкой. Ну куда там? Люди со смехом отбрасывали от себя и городового, и его селедку». «Вот, — подсказал Кобзев, — как государственный человек, вы должны запомнить эту картину. Когда-то вы писали о чаевом налоге. Так напишите о налоге на сахар. который продается внутри страны. Пут по 4 рубля 60 копеек, а вывозится за границу стоимостью в 1 рубль 29 копеек. Разве же это не преступление перед бедным русским народом? И князь Мишецкий, вице-губернатор и камер-юнкер двора его императорского величества, был вынужден признать: да, это преступление. «А кто узаконил сие преступление?» — продолжал Кобзев. Он выжидал ответа. И ничего князю не оставалось, как снова подтвердить, что это преступление узаконено посредством тайных премий сахарозаводчикам, самим правительством. «Только, пожалуйста», — смутился Сергей Яковлевич, «не допытывайтесь у меня далее, кто стоит во главе этого правительства. А то ведь мы с вами договоримся черт знает до чего». «Я вот так и договорился», — грустно улыбнулся Кобзев. «И не черт знает до чего, а вполне конкретно до рудников в Сибири. Вас это не пугает, князь?» Мышецкий беспечно рассмеялся. «Честно скажу, мне более по душе быть губернатором. Хотя, если говорить откровенно, то я сторонник парламентарного правления». «Я так и думал», — кивнул Кобзев. «Конституция — это сейчас очень модно. А мужик толкует о земле». «Земля народу, я согласен», — ответил Мышецкий. «И пусть будет так. Но власть нам, свежим образованным силам». «Нет-нет, не подумайте, что я склонен признать компанию господ погромщиков Богдановича и Дубровина. Ставку следует делать на таких людей, как тверские земцы Родичев и Петрункевич, как наши почтенные академисты Трубецкий и Альденбург». Вскоре после одного, казалось бы, незначительного события, собеседования спутников приобрели определенную цель. Однажды вышли они прогуляться перед вагоном в каком-то заштатном городке. Вдруг послышался могучий бабий рев. Толстая и грузная бабища лет 60 облапила и навалилась на двух тщедушных солдат, изнемогавших под бременем непосильной ноши. Раскисшие от водки, потные, все трое отчаянно рыдали перед разлукой. Толпа в страхе шарахалась перед ними в стороны, а баба время от времени стукала солдат головами, чтобы они поцеловались, а потом, вывернув мокрые жирные губы, сама подолгу обсасывала их поцелуями. При этом она басовито причитала: «А на кого же вы меня, соколики, спокидаете? Землячки вы мои приглядные! И на что же-то я вас кормила, поила, уся истратилась? Сколько винища-то вы у меня повылокали сердешные, а та переча, что же это и выходит?» Мышецкий и Кобзев пропустили мимо себя эту не совсем-то пикантную картину русского житья-бытия. А близнецы фон Гувениусы в один голос сказали: «Фуй, фуй! Но-но!» — прикрикнул на них Мышецкий. В этот момент перед этой мразью он готов был защищать даже дремучее, как сыр-бор, русское пьянство. Поздно вечером, докуривая последнюю папиросу, Мышецкий стоял в коридоре вагона, а за окном пролетала тьма, пронизанная дрожащими огнями деревень, что навсегда затеряны в этом мраке. Вспыхивали, как волчьи глаза, костры на заснеженных пожнях. Придвинутые к самым рельсам стояли могучие дебри и таинственно шевелили медвежьими лапами. От этого жуткого мира, что глухой стеной стоял за окнами вагона, веяло чем-то беспробудно диким, ветхозаветным и издревле языческим. Чудилось во тьме чистокола, славянских городищ, священные огни на плесах, пение стрел на лесных опушках, перестуки мечей в отдаленных битвах. И было как-то странно ощущать себя в пенсне с папиросой в зубах, вылощенного, причастным к этому загадочному миру. «Россия!» Печально, почти с надрывом, вздохнул Мышецкий. «Что-то еще будет с тобою». И вдруг, неожиданно для себя, вспомнил он толстую бабу и ее проспиртованный голос. «А та переча, что же это и выходит?» Можно соглашаться или не соглашаться, но в этом возгласе было что-то трагическое.